скини, черно-белой полоской дни. И кажется, что только ты один на один. Оставь привычку накручивать без причин и оживи моя души. Быть может, заметно мечты, корабль пути. Пусть кайф. Не стой ноги, встал с утра. И за окном провинция, а не Москва. Не так, как во снах. Да и пусть так, просто чувствуй, брось страх. Пора, освободи себя от оков. Если душа река, то из берегов. Есть всего один шанс, и он весь твой. Живи сейчас, будь собой. Кажется, мечты далеко так. Думай, не спеши, выбор твой, брат. Где-то внутри светят лучи, ты их не туши. Свет и так мало вокруг, где города не спят. Они хотят опять летать во снах и узнавать прохожих лица. Пускай за окнами небо скини, черно-белой полоской дни. И кажется, что только ты один на один. Оставь привычку накручивать без причин и оживи моя души. Быть может, заметно мечты, корабль пути. Пусть кайф. В шумных домах гаснут огни. Не суетой не напиться, с толку не сбить небо и спить. Хочет голодная птица. Я соберу волю в кулак, чтобы суметь оттолкнуться от края дней лишь в небесах. Пускай за окнами небо скини, черно-белой полоской дни. И кажется, что только ты один на один. Оставь привычку накручивать без причин. Оживи моя души. Быть может, заметно мечты, корабль пути. Пусть кайф, пусть кайф.